Больше таких фокусов не было. Мы дошли до конца жилого отсека, после чего попали в обеденный зал. Металлические длинные столы с такими же скамьями растянулись вдаль под тусклым освещением, едва заметно поблескивая отполированной поверхностью. Сбоку виднелись окна для выдачи еды. Здесь Грок остановился, сверяясь с картой, после чего кивнул на один из коридоров, которые выходили из корабля, и вновь бесконечные коридоры, в которых иногда встречаются боковые двери для обслуживающего персонала. Ни тварей, ни изуродованных трупов, встречаются лишь изредка письмена на стенах кровью, взгляд на которые вызывает внутреннее отвращение. Грок вел нас у следующей станции вагонетки, но когда мы подошли к нужного поворота, за ним обнаруживается глухая стена. Он издевается, недовольно заворчал Грок. «Такими темпами мы пешком дойдем до мостика», — заметил Зирис. «Далеко до него?» — спросил я. «Идти и идти», — ответил Грок. «Но наш путь будет пролегать через оружейную». А здесь его голос стал заинтересованным. «Кто о чем?» «А Грок об оружейных. Не думаю, что он решит пустить нас туда, как в прошлый раз». Я задумчиво посмотрел на меч, после чего вновь взглянул на стену. «Это всего лишь стена. Мы видим». «Нет, я к тому, что это лишь препятствие, как баррикада. Но за ней будет дорога дальше, надо лишь пробиться через нее». «Откуда ты знаешь?» — взглянул на меня Грок. «А я знал. Я помню, как тогда силы линкора отсекли меня от остальной команды, и мне пришлось спасаться бегством. Тогда мне на помощь пришел тень, и когда я уперся в тупик, которого быть было не должно, он швырнул в него космодесантника, или то, что от него осталось, пробив мне проход дальше. Уверен, что здесь точно так же. Когда меня отделили от вас, там была такая же стена, и я смог пробиться через нее. Это лишь препятствие, не более». Я осторожно вытащил из ножен двухклинковый меч, который бросал молнии, будто предчувствовал свое использование. «Ты хочешь попробовать прорубить им стены?» Зирис сделал пару шагов назад. «Энергетические мечи могут прорезать металл». Пожал я плечами и посмотрел на меч в руке. Этот похож на его версию. Вот кнопка активации, а это. Здесь помимо кнопки был еще и тумблер от 0 до 100, который сейчас стоял на нуле, выставляет мощность мощностью оружия. «А если взорвется при нажатии кнопки?» — спросил Грок. «Кто бы в здравом уме расположил кнопку прямо на рукояти меча, чтобы создать из него бомбу?» — задал я встречный вопрос. «Древние», — тут же ответил он, будто это было логично. И в какой-то мере с определенного взгляда это действительно было логично, но что-то я сомневаюсь, что это так. «Ладно, давайте попробуем», — вздохнул я, обернулся к Грогу и Зирису, и обнаружил их на другом конце коридора. «Что-то они часто стали отбегать от меня в последнее время». Зирис махнул рукой. «Пробуй». «Ага, спасибо за доверие». «Ладно, пробуем». Я осторожно поставил тумблер на 10, решив начать с малого, после чего направил меч на стену и нажал кнопку. И вздрогнул, когда на мгновение он ярко вспыхнул в моей руке, выплюнув в стену яркий луч. Я сразу отпустил кнопку, сделав пару шагов назад. «Что там?» — спросил Грок. «Подойди и посмотри», — ответил я, разглядывая последствия применения меча. Хотя ли меч это? Сейчас в стене была круглая оплавленная дыра с ровными краями. Небольшая, туда даже руку не просунуть, но она прожгла металлу насквозь, и через дыру сейчас можно было заглянуть по ту сторону, где коридор продолжался. «Охренеть, конечно. Я бы сказал, что это похоже на выстрел плазмострела. Однако он не взрывался при контакте с препятствием, а прожигал ее. Похоже на действие лазерной пушки». Нагнулся к дыре Зирис, разглядывая ее. «Прожег, как масло. Может, это лазерная пушка?» — предположил Грок. «Не похоже на лазерную пушку», — ответил я. «Больше похоже на энергоимпульсное оружие раздрартов, только у них оно зеленого цвета». «Позаимствовали идею у них?» — спросил он. «В то время, когда наши предки его могли создать, те еще спали в гробницах, если я не ошибаюсь», — напомнил Зирис. «Могли найти их оружие, я не знаю, но похоже, разве нет?» — разглядывал я дыру. «Оно бы расщепило часть стены», — заметил он. «А здесь?» — Зирис осторожно потрогал края, — идеальный вырез. Причем, судя по краям, он даже не расплавил металл, а срезал его лучом до идеально ровных краев. «Тогда почему по форме это меч?» — вновь спросил Грок. «Если он стреляет, то могли создать более удобной формы. Может, это лишь одна из его функций?» — предложил я. «Режет и стреляет, довольно удобное сочетание, если так подумать. Энергетический меч надо постоянно активировать, однако этот работает всегда. Может, он по умолчанию способен работать, а стрелять лишь дополнительная функция, как бы то ни было, не проверишь, не узнаешь. Я осторожно поднес меч к стене, после чего коснулся, чуть-чуть надавил, и раздвоенные клинки погрузились в стену, войдя в нее с необычайной легкостью, будто то и не существовало. Края стены вместе входа раскалились, однако не оплавились и не стекали жидким металлом, как это должно было быть, проплавляя он металл действительно. Осторожно я повел мечом вниз, пока не описал перед нами овал, достаточный для того, чтобы пролезть. И едва последняя грань была срезана, как вырезанный кусок стены заскрежетал и выпал на другую сторону, открыв нам через стену проход. Вместе с ней я прорезал внутри стены всевозможные искрящиеся кабеля, трубки, брызжущие технической жидкостью трубы, каркасы прочности, которые по толщине были гораздо толще самих листов металла, которыми была покрыта стена. И ведь я даже сопротивления не заметил при этом. «Удобно», — кивнул Грок, после чего невозмутимо пролез в дыру на другую сторону. «Хорошее оружие, оно бы пригодилось Империи». Я не был согласен с Грогом. «Если Империя научится создавать такое оружие в промышленных масштабах, очень скоро оно будет у абсолютно всех. А это значит, что все танки, вся активная броня космодесанта и даже огромные боевые машины высотой с гору станут попросту бесполезными. Если все можно срезать одним ударом, то в большей степени пострадаем именно мы, а не враги». Но свое мнение я оставил при себе. Карта не соврала, мы действительно вышли к станции вагонетки, которая ждала нас прямо у перрона. Видимо, корабль мог лишь отчасти изменять структуру своих помещений, не меняя их кардинально. Но что меня больше заинтересовало, так это дыра в стекле вагонетки. Луч не просто прожег окна вагонетки насквозь, он прожег еще и стену за ней, оставив там идеально круглую дыру. Буквально прожгла насквозь. Зерис разглядывал повреждения. Насколько глубоко она прошла, интересно, если так подумать, то могло дойти и до обшивки линкора, и прожечь ее тоже, добавил Грок, встав рядом с пультом управления. Сомневаюсь. Там броня слишком толстая, чтобы прожечь вот так просто. Если она ее прожигает, а не расщепляет, ответил он. Мы едем до мостика или остановимся в оружейной? Сразу до мостика. Надо понять, что у нас на руках, и как это использовать. Принял. И вагонетка со скрипом дернулась вперед, набирая скорость. Мы проскакивали станцию за станцией, которые мелькали перед нами тусклыми пятнами, чтобы потом смениться вновь на темные туннели. Иногда мне казалось, что я замечал на них людей, которые пустым и голодным взглядом провожали нас, и под грохотом колес по рельсам слышались крики, бесконечные крики тех, кто заперт здесь страдать навеки. Когда все будет кончено, я лично взорву этот корабль для того, чтобы освободить всех тех, кто оказался здесь заперт, и если будет необходимо, отправлю его на солнце, чтобы наверняка от него ничего не осталось. Вагонетка начала снижать скорость. Скрип колес стал отчетливее, и через несколько минут мы остановились на самой большой станции из всех, что здесь были. Огромный холл вел к грузовому лифту, и учитывая, что он был украшен металлоконструкциями в готическом стиле, создавая завораживающие и одновременно пугающие арки, я мог сказать, что мы на месте. Втроем мы вышли и направились в сторону лифта. Однако, подойдя к нему, я остановил свою команду. «Пойдем по лестнице», — решил я. Никто не стал спорить. Мое решение было обосновано тем, что лифт подозрительно поскрипывал, будто готовый сорваться с тросов и полететь на самое дно, откуда нам потом предстояло выбираться. Этого я хотел меньше всего. Поэтому пришлось развернуться и искать лестницу наверх, которая нашлась в другом, техническом коридоре, через который мы едва пролезали. И мы поднялись в коридор, что вел на мостик. Мы уже были здесь в прошлый раз, я сразу узнаю этот готический стиль, вырезанные на стенах заповеди Империи и портреты великих полководцев и воителей, которые оставили свой отпечаток на истории нашего мира. Но что отличалось, так это ряды свеч, которые непостижимым образом сейчас горели, погружая коридор в мрачный пляшущий свет оранжевого пламени. «Раньше они были потухшими», — заметил Зерис. «Нас явно встречают», — я вновь вытащил меч, который будто был антиподом этому темному огню. «Когда мы подошли к монументальным воротам, через пульт управления я заставляю их разъехаться в стороны, пропуская нас на капитанский мостик. На этот раз быстрее», — заметил Грок. «Это еще не конец», — предупредил я. «Чтоб бы не открывало туннель, Вряд ли оно располагается здесь. Скорее всего, где-нибудь на носу или около реактора. До реактора близко, но не до носовой части. Капитанский мостик, сердце любого корабля, выглядящий как храм, словно подчеркивая свое значение. Сейчас огромные окна были открыты, позволяя взглянуть на погрузившуюся в ночь Альтасимиту. Если приглядеться, можно даже заметить вдалеке точку, линкор смертников, который ожидал нашего возвращения, если таковое вообще будет. Мы сразу поднялись на платформу, где все было переломано еще с прошлого нашего сражения. Голографический аппарат не работал, в нем осталась вмятина после того, как труп капитана швырнул туда Грога, однако теперь он не искрился. Видимо, автоматика отключила поврежденный механизм, но нам он и не нужен. Я сразу сажусь в кресло капитана. Был бы здесь тень, он бы сказал, что мне идет это место. Плохо, что он после использования сил так и не успел очнуться до нашего отбытия. Пусть мы пока неплохо справлялись и без него, но подстраховка нам бы не помешала. Несколько нажатий, и передо мной вспыхивает голографический экран. Мне известно, что мы ищем, и я быстро пробегаюсь по файлам, переходя от одного к другому, пока Грок и Зирис контролируют периметр. Планы, отчеты, проект «Грязная кровь». Я заставляю себя проскочить этот файл, борясь с желанием открыть и взглянуть на то, что там было, борясь с желанием хотя бы мельком взглянуть в надежде еще раз увидеть упоминание моей матери. И вот передо мной открывается файл про антиэнергетический преобразователь. Вот оно, что мы ищем. И теперь более внимательно я пробегаю по описанию взглядом. Так, нашел. Антиэнергетический преобразователь, читаю я вслух. Механизм временного разрушения энергетической структуры пространства и времени, позволяющий вызывать временно-пространственные аномалии на короткий промежуток времени. Разработан конструкторским бюро Тесла. Ни разу не слышал о таком бюро, произнес Грок. Скорее всего, это было еще во времена развития первородной планеты первых экспансий космоса, ответил я. Тут да, тут есть записи, что объект был обнаружен при 24-й экспедиции на планете Залга. Залга, переспросил Зирис. Знакома планета? Нет, но я слышал о ней. Пару раз туда отправлялись отряды нашего ордена для поддержки. Там были еретики, которые оказывали сопротивление, и тот отряд должен был подавить их силы. Как бы то ни было, этот механизм способен делать только временные пространственные аномалии на короткий промежуток времени, чтобы пропустить один единственный линкор. Возможно, он просто создает вокруг корабля область с прорванным пространственно-временным континуумом, как дыра, в которую ты проваливаешься. «Как прыжок в варп», — сказал Грок. «Да, как прыжок в варп, только дальше и гораздо быстрее. И она тут же захлопывается и не способна сохраняться, типа как под давлением остального пространства. По логике, они могли сразу выскочить отсюда», — заметил он. «Да, но они искали это оружие и не собирались возвращаться без него. Это раз. И во-вторых, корабль тогда уже был во власти иных сил, и вряд ли они могли что-то сделать», — ответил я. «Они просто не успели найти его и вернуться обратно». У капитана в дневнике было написано, что это оружие был шансом начать новую эру человечества, то есть, истребить всех врагов, как минимум. Становилось понятно, что им был нужен только этот меч, как оружие, способное разрушать все и вся. А антиэнергетический преобразователь был лишь способом добраться до этого оружия. Нам же было нужно и то, и другое, так как мы собирались не просто прыгнуть, а создать устойчивый туннель. Только надо понять, как именно оружие должно взаимодействовать с установкой для его создания. Тогда как он позволит открыть нам стабильный туннель, через который смогут пройти силы Империи, если это оружие. А вот это мы сейчас и узнаем, ответил я, открывая следующие папки. Глава 269. Папка за папкой я открываю на личном компьютере капитана. Здесь есть, если не все, то очень многое. От проектов, включая те, что были признаны как еретические, до целей, которые подлежали поимке, допросу и устранению. Я перещелкиваю один за другим в поисках нужного, пока наконец на глаза не попадаются знакомые слова. Проект «Меч возмездия». Я щелкаю на папку, и перед глазами появляются строки из зеленых голографических букв, которые заполняют практически весь экран. Мой взгляд бегает по строкам, все яснее давая понять, для чего именно им был нужен этот меч. Инквизиция была теми, кто стоял на страже человечества, выискивая и уничтожая угрозы. Она была той иммунной системой, что не давала империи пасть под натиском хаоса. И, естественно, Она хотела найти оружие против вездесущих демонов и их предводителей, которые врывались в наш мир, постепенно уничтожая его, как термиты медленно и верно уничтожают древесину. По их предположениям, меч должен был не просто убивать демонов, изгоняя обратно в их подпространство, а буквально аннигилировать, разрушать саму демоническую суть, их энергетическую структуру, под которой можно было понимать, если не душу, то очень близкое к этому. А потом я открываю приложение к этой папке и вижу список, огромный список целей, где помимо демонов были инсекты, зеленокожие ублюдки, раздрарты, курги, акварцы и все другие расы, что были в нашей галактике. И помимо этого враги или союзники, которые не заслуживают доверия, планеты, которые отринули власть империи, планеты, которые вызывают слишком много проблем, люди, которые все меньше похожи на нас, люди, которые высказывали недовольство, люди, склонные к бунту. И читая его, я понимал, что, по сути, целью для будущей аннигиляции было абсолютное большинство, любой, кто хоть как-то не подходил под понятие верного подданного императора. Это была даже не борьба с врагами человечества, это была зачистка от любого, кто мог вообще представлять угрозу или просто не подходил под понятие раба императора. Идеально общество человечества, идеально правильные жители империи. Получалось, что человечество способно выжить, если истребит вообще всех неугодных, включая самих себя. Я перелистнул файл и нашел само описание оружия. Аннигиляционный аппарат 1.0. Устройство расщепления тел посредством разрушения межатомных связей с последующим разложением атомов на фундаментальные частицы, прочитал я вслух. При приложении направленного заряда вызывает абсолютное разрушение фундаментальных частиц на субструктуры и компоненты, что вызывает абсолютное разрушение любого объекта через перегрузку его структур направленным зарядом неизвестного происхождения. Неизвестного происхождения, уточнил Зирис. Разрушение любого объекта, это уже заинтересовался Грок. Так написано, ответил я. Получается, он попросту расщепляет материал, произнес Зирис. Расщепляет саму энергию. Это возможно, не спрашивай меня о том, что я не в силах объяснить. До сих пор неизвестно точно, как варп способен разрывать пространство, чтобы проскакивать, но, я бросил взгляд на меч, возможно, он как раз таки использует ту самую энергию, из которого оно и состоит, что-то типа первородной составляющей, звучит умно, произнес Грок, значит, он может резать пространство, так, нет-нет, покачал головой Зирис, оно не может резать пространство, иначе бы уже его продырявили при использовании этого ручного аннигилятора. Его разрывает антиэнергетический преобразователь, способный пробивать пространство, и, скорее всего, это оружие с помощью своей первородной энергии способно его уже расширить, разрезав саму структуру. Как проколоть иголкой дырку, а ножницами вырезать достаточный проем? И как нам пробить дыру, чтобы не выпрыгнуть обратно, а потом разрезать ее? Задал Грок логичный вопрос. Надо понять, как вообще это запускается? Похоже ли это на работу варп-прыжка или нет, ответил я, лазя по компьютеру капитана. Я не знаю, сколько у нас времени. В тот момент, когда мы выходили с Землей на связи, красное небо еще продолжало зависать над государством Тринианским, а воронка закручиваться. Демоны появлялись то тут, то там с удивительной частотой, почему были подняты вообще все, кто был способен их истреблять. То есть ситуация была еще контролируемой в тот момент, однако неизвестно, когда все станет гораздо хуже. Так я нашел, я пробежался взглядом по планам. Антиэнергетический преобразователь создает своеобразную дыру в пространстве и поддерживает ее некоторое время, пока корабль не пройдет. Возможно, если использовать энергию меча, то он своей первородной энергией будет разрушать пространство, не давая ему схлопнуться, и дыра станет более постоянной. В принципе, ничего сложного. Все управление ведется отсюда и никуда бегать не придется. Надо лишь запустить реактор, подключить как-нибудь меч и посмотреть, что из этого выйдет. «Взорвемся?» – спросил Грок. «Не должны, по идее. В крайнем случае, прожжем дыру и испортим часть оборудования. Или взорвемся. Реактор экстренно отключится, если произойдет перегрузка, поэтому не должны», – повторил я, нахмурившись. Ему будто хочется взорваться. «Слушай, брат Алиадирас», негромко начал Зирис задумчивым голосом. «Получается, он проходит, как ты рассказывал, от внешнего слоя реальности к ядру через дыру, верно? Сразу через подпространство, которое располагается между. «Получается, что так?» – кивнул я. «Проходит сразу через него сюда. И почему их демоны не сожрали еще? Может потому, что быстро проскакивают? Я не знаю, брат Зирис, тут об этом не сказано. Просто что создает дыру и через него проходит корабль. Именно слово «дыра» мне здесь и не нравится», – вздохнул он. «Значит, надо решить, кто останется здесь, чтобы контролировать процесс, а кто спустится к реактору, чтобы включить его и подключить к этот ручной аннигилятор. Я пойду», – тут же вызвался Грог. «Не хочу ничего говорить плохого про Грога, но ему управлять никто бы этой установкой не доверил. Вопрос лишь в том, кто из нас, меня и Зириса, останется здесь. Тогда я пойду, решаю я, как главный. Я лучше разбираюсь в технике и смогу подключить меч. К тому же я видел, как это делается на той базе. Тогда я буду контролировать процесс», — кивнул Зирис. «Удачи не желаю, братья, потому что знаю, что справитесь. А мы не прощаемся», — ответил я, и мы вдвоем покинули мостик. Что-то меня забеспокоило там, на мостике, когда я разговаривал с Зирисом. Что-то казалось мне слегка странным и даже в какой-то мере подозрительным, однако мысль улетела. Мозг переключился на новую задачу с новой проблемой, которую следовало решать. Вагонетка нам не требовалась. Реактор находился на нижних уровнях прямо под командным пунктом, и до него можно было спуститься на лифте. Однако им мы пользоваться не стали, выбрав лестницу. Корабль до сих пор продолжал следить за нами. Он будто чувствовал, что мы не собираемся уходить, почему не спешил пускать в ход свои силы. Но я бы не был так уверен насчет того, чего мы понять были даже физически не в состоянии. Каждый наш шаг по прочным на вид ступеням отдавался легким скрипом и металлическим скрежетом. Казалось, что даже металл самого корабля мог нас чувствовать и был враждебен. Бросая взгляд вниз, я мог видеть лишь тьму, непроглядную, которая будто смотрела на меня в ответ, даже несмотря на то, что шахта подсвечивалась лампами по углам. «Если прыгнуть вниз, мы быстрее попадем в реактор», — предложил Грок. «Я бы не стал этого делать. Мне кажется, это хороший план», — прогудел он. «План без сомнения хороший, но я бы все равно не стал так делать». В какой-то момент в этой тишине, которую будто можно было потрогать, шахту разрезал крик, душераздирающий, женский, но при этом мало похожий на человеческий, наполненный яростью и ненавистью ко всему живому. В этот момент мы замерли на месте, направив в шахту градометы, в любой момент готовые выпустить в противника несколько магазинов и добавить сверху плазмострелом, а если не поможет, то и мечом, однако никто так и не появился. Нас вновь пугали, нас вновь пробовали на прочность, и мне даже стало интересно, а помнит ли нас корабль, этот выход. Грок кивнул на дверь, одну из многих, неотличимых друг от друга. «Готов?» «Да». Он толкнул дверь, держа наготове градомет и быстро зашел внутрь. Бросил взгляд влево, бросил вправо. Пусто. Но чужое присутствие где-то три пролета назад. «Брат Зирис, это Леодирас, мы на уровне реакторов. Подходим». «Вас понял, брат Леодирас. Хочу предупредить, что корабль потихоньку начинает реагировать на наше вторжение и оживать. Был контакт? Нет, но я слышу голоса и плач. Они зовут на помощь и так далее, но ничего выходящего за рамки. Тебя понял». Теперь коридоры были устелены проводами, трубами, всевозможными щитками и тумблерами. Стены, потолок и даже под сетчатым полом проходили всевозможные коммуникации, которые тянулись к сердцу корабля. Здесь было еще мрачнее и темнее, чем обычно. Лампы, одиноко висящие то тут, то там, горели через раз. Где-то что-то искрило, где-то что-то гремело, иногда гудело и скрежетало по металлу. Механизмы продолжали работать, но среди их звуков терялись совершенно иные, пугающие и чуждые нормальному и живому. Чувствовалось, что корабль наконец пришел в движение, реагируя на наш приход. И первой тварью, что мы встретили, был что-то сросшееся из людей, больше похожее на морского ежа, где иголками служили десятки конечностей. Оно медленно катилось в нашу сторону под вопли, крики и плач тех, кто в него входил. Но их недружный ор быстро перерос в вой, едва они нас увидели. Это нечто покатилось по единственному коридору в нашу сторону с пугающей скоростью, перекатываясь с пола на стены, на потолок, где цеплялось за висящие коммуникации. Мы встретили тварь дружным огнем, который тут же начал отрывать от этого клубка иглы и куски тел, вышибать плоть и кровь, которая разлеталась по округе, заляпывая все вокруг. Когда это нечто докатилось до нас, Грок схватился за пилу, взмахами дорубив то, что не разорвал от попаданий снарядов. «Он начинает охоту», — прогудел мой брат, когда по туннелям помимо технического шума пролетели крики некогда верной команды корабля, которая осталась с ним навсегда. «Да, надо поторапливаться», — кивнул я, и мы уже бегом помчались дальше. На ходу я связался с Зирисом, однако и тот был занят. «Твари поползли», — сразу произнес он. «У вас тоже? Одна пока что. У тебя их много? Требуется поддержка?» «Нет, тут просто люди или то, что от них осталось, как пауки, выползают из пропасти. Но у меня дурное предчувствие». «Да, у нас тоже», — кивнул я и быстро свернул за Грогом в один из поворотов. «Мы скоро будем на месте». «Понял. До связи». К этому моменту мы выскочили на какой-то помост, который шел как раз на огромным, казалось, бездонным залом, где расположился реактор. Реактор выглядел, как огромный прямоугольный саркофаг, из которых торчало множество стержней. От них в разные стороны расходились тысячи проводов, которые представляли собой паутину, которой заволокло всю верхнюю часть зала. По-настоящему, то, что мы видели, было лишь кожухом. Уже под ним было около десятка или больше реакторов, и все они объединялись в одну общую систему, снабжавшую корабль, и что самое главное, двигатель энергией. Сам по себе линкор был немалых размеров, а чтобы сдвинуть такую мощь, требовалась поистине чудовищная сила, которой ее снабжало то, что сейчас выстроилось под нами. Нам пришлось дойти до конца, где около стены шла лестница, на фоне всего остального, монструозного и пугающего, выглядящая слишком хлипкой и небезопасной. По ней мы попали уже на нормальные мосты, которые выстроились в десятки этажей вокруг реактора. Сейчас здесь все гудело и грохотало, и если бы не шлема, которые изолировали нас от звуков извне, пришлось бы перекрикиваться. «Нам сюда», теперь я уже показывал направление. «Судя по всему, работает всего один из них, чисто на подпитку систем. Сможешь запустить остальные? Надо посмотреть, но по идее здесь все должно быть автоматизировано». «По идее, но это лишь по идее». По помостам мы дошли до входа в главный реактор. Они выглядели, как монументальные металлические ворота, которые перекрывали путь в священную гробницу, плотно закрытые двумя разъезжающимися створками, способными выдержать многие виды вооружения. «Зирис, ты на связи?» «Всегда, что такое?» — быстро спросил он. «Ты сильно занят?» — неожиданно задал вопрос Брок. Тот аж смолк на мгновение. «Нет, не сильно, просто убиваю твари, которые лезут». «Чего хотели?» «Дверь от реактора с твоей консоли можно открыть?» — задал я вопрос, наблюдая за тем, как Грок вздыхает, что не с тем остался. «Я не знаю, сейчас я...» Несколько секунд тишины. «Так, открыть, сейчас гляну, ждите». «Открыть?» «Нет, система заблокировала вход из-за нападения на линкор, наверное, подключились протоколы безопасности. Сейчас его открыть можно только от вас, если есть пароли». «Да только откуда у нас пароли, и вряд ли их кто-то записал на бумажке, чтобы не забыть. За такое карают, и смерть будет наилучшим из возможных вариантов». «Я понял, спасибо». Я окинул взглядом площадку перед воротами, которая зависла над бездной, и взглядом нашел небольшой пункт управления. Но вместо того, чтобы идти к нему, я вытащил меч. Можно было сразу об этом подумать и не отвлекать Зириса, но почему-то умные мысли не всегда вовремя приходят в голову. Заодно у нас будет возможность проверить, как справится меч с такой дверью. И когда я подошел к дверям с мечом на изготовку, по залу, заглушая даже звуки работающих механизмов, прокатился рев. Рев глоток, словно ревущие волны, которая поднималась откуда-то снизу. Я невольно глянул в пол, уже сознанием представляя, что именно мог поднять корабль на охоту за нами. Грок уже приготовился встречать гостей, когда я осторожно коснулся металлических дверей мечом. Сплав у них был по прочности даже выше, чем наша, на уровне самых крепких сплавов, что были только известно по одной простой причине: это сердце корабля, и не будет его, не будет и всего линкора. Поэтому он был защищен максимально доступными средствами. Но клинок спокойно погрузился в металл по самую рукоять, будто того и не было, и я начал вырезать нам проход. За моей спиной уже послышался грохот, на который я лишь бросил взгляд. Это было похоже на полчище насекомых, которые наступали со всех сторон. Я мог точно сказать, что эти люди когда-то были механиками, которые поддерживали жизнь в этом месте. На ком-то еще остались защитные костюмы, на ком-то баллоны для горелок, противогазы или маски для сварки, но сейчас все эти вещи стали частью самих людей. То, что можно было раньше назвать человеком, сейчас было лишь тушей, которая разрослась, как раковая опухоль. И некоторые раковые опухоли срослись вместе, представляя из себя големов. Некоторых деформация коснулась с другой стороны, и они имели слишком длинные руки и ноги, больше похожие на насекомых, как богомол или еще какая-нибудь мерзость. Они наступали со стен, поднимаясь снизу, после чего уже по мостам устремлялись унам ручьями со всех сторон. «Элиадирас, я бы поторопился», — произнес Грок, прежде чем по залу начала разлетаться стрельба. «Я в процессе». Дверь была настолько толстой, что даже засунув меч на всю глубину, я не смог прорезать ее насквозь. Пришлось вырезать раз за разом небольшой проход, пока наконец кусок металла не упал уже по ту сторону дверей. «Грок, готово», — позвал я, выхватив градомет. «Уходим дальше, давай». «Да». Он продолжал стрелять, сменяя магазин за магазином, пока те вообще оставались у него. Твари лезли отовсюду, и чем дальше, тем более извращенными они были. Одни сменялись на другие, и теперь в нашу сторону ползло нечто похожее на гуманоида, как если бы его слепили из десятка тел, пытаясь воссоздать человека. Первым в дыру запрыгнул Грок, пока я подменял его, отстреливая твари. Сразу стало понятно, что одному такой поток живой силы не сдержать. Твари приходили быстрее, чем гибли, а на некоторых и одного заряда было слишком мало. И лишь после него запрыгнул я, осознав одну важную вещь, а дыру-то ничем не закрыть. Одна из тварей уже просунула в дыру голову, человек, которого неведомым образом раздуло так, что голова была размером с половину активной брони. Ее тут же встретил дружный огонь градометов, который измочалил ее голову в кровавое месиво, оставив лишь подобие лопнувшей скорлупы, откуда вытекало содержимое. Но за ней полезли остальные. Одна тварь, вторая, третья, четвертая. Мы стреляли, а вскоре уже перешил на ближнее оружие. Я даже решил попробовать меч против врагов и понял, что даже не чувствую сопротивления, когда он срубает кого-то. Просто не чувствую, будто луплю по воздуху, что было очень необычно и непривычно. Их разрезало как невидимым скальпелем, и некоторые даже продолжали двигаться, прежде чем развалиться на куски. И пока что мы могли их сдерживать. Пока что. Глава 270. Зирис, как у тебя? Я делаю еще один взмах, срубая твари, которые лезут сюда бесконечным потоком. И в то время, как все было залито кровью, клинок даже не испачкался. Все будто сразу испаряется, едва касается его лезвий, объятых тем невидимым барьером, что удерживал всю его мощь. Я перекрываю вход и демоническим пламенем, через которые они бесстрашно бросаются в атаку, на глазах теряя куски плавящейся плоти. Зирис ответил с некоторым промедлением. «Не очень, Элиадирас, не очень. Он явно недоволен тем, что мы собираемся сделать. Вы скоро?» «Да, мы уже в реакторе, будем запускать. Я буду готов, но вы бы поторопились», — ответил он и тут же исчез из эфира. Хотелось верить, что не навсегда. Я быстро огляделся в поисках решения и понял, что решение стоит у нас прямо перед носом. «Грок, сдерживай их, я запущу реакторы». «Принял». «Он будет стоять сколько потребуется, пока не перебьет всех или не сдохнет. И я рассчитывал закончить раньше его смерти». Помещение выглядело как огромная гробница, где потолок терялся в легкой дымке, а его дно исчезало в непроглядной тьме. По левой и правой сторонам возвышались монструозные прозрачные колонны, необъятные и величественные, как памятники богам, над которыми зависли на кранах извлеченные стержни. И только последний из них в правом ряду был сейчас светился тусклым красным светом, давая отблески, как от огня. Между этими колоннами реакторов шел широкий мост, но он выглядел совсем незначительным и игрушечным на фоне массивных механизмов, лишь подчеркивая размер этого места. Он упирался в приборную консоль, которой управлялось все под этим саркофагом. Я бросился к ней, пока Грок пили, рубил и рвал на части команду корабля, избавляя ее от мучений. Пробежал половину и встретил карабкающееся нечто, слепленное из десятка тел несчастных. Возможно, когда-то это были те самые механики, что заглушили реактор и остались здесь запертые в свете оставшегося стержня, но сейчас один взмах и я отрубил одну из лапок, что потянулась ко мне острыми когтями. Второй взмах мечом, и она свалилась обратно во тьму, издавая визг десяток глоток, даже на мгновение не создав мне проблем. Я добрался до центральной консоли, после чего быстро огляделся. Дергаю за рубильник, и компьютер оживает зеленым светом. Его тихий гул тонет в шуме, который тянется с другой стороны саркофага. Пароль не требует, и это уже хорошая новость. Я быстрыми нажатиями выбираю конфигурация, после чего выхожу в систему управления реакторами. Еще раз на всякий случай я окидываю взглядом стержни, огромные, которые не обхватить даже нам троим, после чего выбираю систему питания. Дальше главные реакторы, здесь выделяю оставшиеся 9 реакторов, которые не активны, попутно пробегаюсь взглядом по работающему реактору. Тот светится тусклым красным светом, словно пламя костра. Всего 10% мощности он выдает, чего вполне достаточно, чтобы обеспечить весь корабль электричеством и запитать все жизненно важные системы. Что ж, тогда сейчас мы это исправим. Выбираю управление, реакторы, и вбиваю 100%. На моих глазах тот начинает светиться ярче. Его гул теперь даже перебивает звуки битвы, где Грок медленно и неотвратимо отступает. Твари прут через дыру в воротах, расползаясь по саркофагу, устремившись в мою сторону. Они даже обходят Грога, потому что теперь их цель – я. У меня еще остается время, и я выхожу в управление и выбираю загрузка стержней. Выбираю все оставшиеся 7 реакторов, после чего выбираю начать загрузку. Весь саркофаг оживает. Ревут электродвигатели кранов и шипят автозахваты, освобождая стержни. По залу проносится сигнал тревоги, и под грохот цепей огромные стержни начинают опускаться в ячейки. Но это еще не конец. Я сразу выбираю запуск на полную мощность всех оставшихся 10 реакторов. Твари уже близко, лезут прямо на мост, спрыгивают с потолка ко мне, готовые разорвать на части, однако остается последний пункт. Система стабилизации, радиаторы, пункт снятия протоколов безопасности и за ним отсоединение радиаторов. Выскакивает предупреждение об опасных температурах и подтверждение «да», «нет». Я выбираю «да» в самый последний момент и разворота сношу голову некогда человеку, в которого врос газовый баллон. Ударом кулака сбиваю вентиль на баллоне и отправляю пинком снаряд обратно в толпу врагов. Он взрывается, как бомба, и в разные стороны разлетаются, как фейерверк, разорванные части твари. Я бегу вперед, навстречу этой волне и врезаюсь в них, размахивая мечом. В разные стороны летят отрубленные части тел, разрубленные туши и кровь, которая хлещет брызгами в разные стороны. Удар, удар, и чувствую, что что-то держит меня за ногу. Перехватываю меч обратным хватом и втыкаю его в голову твари, освобождаюсь. И тут же следующий взмах, две половинки прыгнувшего существа разлетаются влево и вправо, забрызгивая меня кровью. Поднимаю руку, и передо мной вырастает стена огня, которая сжигает всех остальных. А тем временем стержни с ревом опускаются в свои цилиндры. Когда последний из них с грохотом встает, я выхожу на связь с Зирисом. Загружены, Зирис, стержни загружены, врубай их, сейчас же, давай. Да, сейчас, минуту. Он рычит, и я слышу, как ему тяжело приходится, но станет еще хуже, если он не врубит их сейчас. Нет минуты, давай, врубай. И продолжаю крутиться и махать мечом, вырезая вокруг себя проплешину в толпе кишащих повсюду тварей. Пинок, и отправляю одну из них назад, сбивая других, как кегли. Еще один взмах, и пламя сжигает вокруг меня все остальное, но им я боюсь пользоваться часто, не зная, как сможет повредить пламя хаоса множество аппаратуры и датчиков, которые позволяют работать реактору и не взорваться. Одно дело обычное пламя, а другое – демоническое, которое помимо всего прочего может разъедать. И когда враги начинают теснить меня к обрыву, слышится хлопок. Рев поднимается такой, что его слышно при выключенных динамиках через броню. Зал начинает вибрировать, и реакторы тут же вспыхивают тусклым красным светом, с каждой секундой прибавляя в яркости и раскаляясь до максимальных температур. А я продолжаю пробиваться через твари. Нам надо продержаться еще немного, еще чуть-чуть, и чуть-чуть наступает. Реакторы начинают раскаляться. Без радиаторов температура поднимается все выше и выше, и очень скоро на броне выскакивает о высокой температуре окружающей атмосферы. И мне это не так страшно в активной броне, чего не скажешь о команде корабля, которая продолжала лезть к нам. Они запекаются прямо на ходу. Та одежда, что на них сохранилась, плавится, их кожа, если та есть, краснеет, покрывается волдырями, которые лопаются, выплескивая содержимое. Они покрываются обугленной коркой, но та трескается от движений, расходясь трещинами, через которые хлещет кровь, мгновенно запекаясь прямо на глазах. Твари еще пытаются нападать на нас, игнорируя боль, но вскоре это становится невозможным. Их плоть жарится, Поверхность тела обугливается, и они становятся все медлительнее, пока не начинают корчиться от боли на полу. Вскоре здесь попросту ничто живое не может находиться. Комната залита красным светом, словно мы попали внутрь раскаленной печи. Все поверхности красного цвета, и воздух трясется от чудовищных температур, будто вибрирует. Сейчас, едва какая-нибудь из этих заблудших душ вырывается внутрь саркофага, как тут же обугливается, падая на пол замертво, пока не превращается в черный обугленный труп, который продолжает прожариваться до костей. Теперь здесь только мы, оказавшиеся как в аду. Элиадирас, вы как? У вас превышение допустимых температур в реакторе. По голосу, он еще продолжает бороться, но уже менее активно. Все под контролем. Мы выжгли их, чтобы подключить меч. Как ты? Вроде отстоял мостик, но вам лучше поторопиться. Выглядит как затишье перед бурей. Принял. Мы еще не закончили, остался финальный штрих, который позволит нам закончить начатое. Любой реактор рассчитан на то, что даже если корабль будет полностью обесточен, можно будет подключить сторонний источник и дать пинок для запуска реактора. Так есть на нашем корабле, пусть там и энергоячейки, так есть и здесь, на линкоре. Грок, позвал я своего брата по оружию. Тот стоял в стороне, глядя на проход, заваленный теперь уже не телами, а углями, в которые превратились трупы. Кровь на его броне запекалась и отваливалась пеплом, который тут же пропадал в раскаленных потоках воздуха. И что удивительно, меч в моей руке будто не замечал этого, продолжая сохранять свой исходный вид. «Если так продолжится, там поплавит все в реакторном отсеке», — предупредил он. «Мы успеем. Надо найти, где подключаются внешние источники питания. Пора запустить в цепь питания энергию. А если она не выдержит, если оплавит проводку или того хуже, взорвет реактор?» — спросил он. «Мы хотя бы постарались», — ответил я, пожав плечами. «У нас попросту нет другого выхода. Там, где другие бы дрожали от ужаса, оказавшись один на один с тварями, которые могли поразить воображение своими изуродованными формами, Зерис не чувствовал ничего, кроме ража. Война берет свое, и его природа, сломанная и слепленная заново опытными солдатами и постоянными битвами, брала верх. Он чувствовал удовлетворение, когда цепной меч разрубал очередного врага, чувствовал извращенное удовольствие, как цепь вгрызалась в плоть, разрывая ее и разбрызгивая кровь в разные стороны. Ухмылялся от разлетающейся на ошметки твари после попадания из плазмострела. Зерис устал, он тяжело дышал, но битва помогла забыться от боли, которая его преследовала и мучила, как кислота, капающая на душу. Ему было в радость отдаться неравной схватке против толп врагов, и горло то и дело стремились покинуть крики за императора, чтобы выплеснуть всю его энергию. И будто сломленные его упорством, некогда люди, а теперь часть корабля шли на убыль. Он оглядывался в поисках еще одной цели на залитом кровью и внутренностями капитанском мостике, шагая по ошметкам противника. В глубине души оскучал по битве, где единственное, что тебя беспокоило, было то, сможешь ли ты убить следующего врага или нет. Никаких волнений о близких людях, тревог о твоем будущем, наваливающихся проблемах и многих других неприятных сторон мирной жизни, лишь следующая цель. Какая-то тварь, пузатая, как раздувшийся от крови комар, выползала из бездны под мостиком, но выстрел, и так как шарик с краской лопнула. Что-то еще волочилось за ним, цепляясь за его левую ногу, пока тяжелый металлический башмак не превратил ее в кровавое месиво. Некогда человек, а теперь труп без кожи, который истекает кровью из оголенных мышц, бросается на него. Зерис ловко уходит в сторону, взмахом меча разрубая его напополам, ловит другого за голову, сдавливает и лопает, после чего тот виснет в его руки, словно тряпичная кукла. И в этот момент он действительно умиротворен, забыв обо всем, только он и толпы врагов, которым не видно конца. «Зерис, мы готовы», — подключили его, голос Элиадираса выводит его из транса. «Ты должен подключить его к сети на антиэнергетический преобразователь. Мне его подключить к общей системе?» — уточнил он. «Нет, попробуй запитать его исключительно от меча. Я не думаю, что его мощности». «Попробуй», — с нажимом повторил Элиадирас. «Если он запитывал системы противодействия на острове, то должен потянуть и его». «Хорошо», — ответил он. «Ждите. Запитать такую установку от этого меча? Его питало больше доброй половины реакторов в полной нагрузке, чтобы пробить дыру. Это был даже не варп, искажающий пространство, нет, она рвало это самое пространство, и для этого требовалась колоссальная энергия. Но мир полон неожиданностей, как показала его жизнь, и он не видел против, чтобы не попробовать. Он прорезал себе путь к главному управлению системами. Цепной меч был весь в крови и обвешан ошметками, однако его цепь продолжала хищно блестеть и рубить новых врагов на пути Зириса. Когда волна пошла на убыль, он взмахом руки стер с экрана кровь и быстро защелкал по клавишам. Взгляд его бегал по строкам, зеленая полоска выбирала нужные команды, и компьютер гудел, загружая информацию в общую систему. Зирис резко обернулся, держа в одной руке градомет и в упор выстрелил женщине, которая подобралась к нему со спины. Она выглядела напуганной, но ее вид не мог обмануть его, ее голова разлетелась на части, а следом за ней очередь разорвала и небольшую толпу, которая следовала за ней, вооруженная кто чем. Он вновь вернулся к компьютеру. Да, он не умел управлять линкором, но выбрать нужные пункты был в состоянии. Цепи питания, внешний источник питания, поиск. Несколько секунд, что были потрачены на поиск внешнего источника питания, он потратил на зачистку приближающихся врагов, после чего вновь вернулся к компьютеру. Новый источник питания, задействовать, после чего пошла загрузка. После этого вновь цепи питания, источники питания реактора 1, 7 отсоединить. Удивительно, но компьютер распознал меч и более того, зафиксировал как полноценный источник, который мог быть подключен к кораблю. Или один раз, я подключил его. Не знаю, хватит ли мощностью, но компьютер видит его. Он готов запуститься, не знаю, но если он видит питание, то должен. Зирис пробежался по строкам взглядом. Единственное, что он понимал здесь, так это что механизм был готов к запуску, о чем свидетельствовала мигающая надпись «Запуск процесса». Запрашивает запуск. Отлично, запускай. Сейчас, у нас нет времени, ответил Илиадирас напряженно. Мы и пришли за этим. Да, но, Зирис не договорил. Глубоко вздохнул и произнес. Я запускаю. Он чувствовал внутри беспокойство, чувствовал, что будто что-то не так. Однако разве не ради этого они прилетели на этот проклятый корабль? Разве не этим они смогут спасти этот мир и всю галактику? Что охватит хаос? Какие могут быть сомнения? Зирис потянулся к клавиатуре и нажал на кнопку ввода. В тот же миг, будто только и ожидая этого момента, на весь экран старого лучевого экрана высветилась надпись. Внимание, запуск врат. Корабль загудел. Его стены отозвались вибрацией, и освещение вспыхнуло с новой силой ярким золотым светом, который резанул по глазам. Послышался свист, будто ветер загулял по коридорам линкора, и через огромные окна капитанского мостика Зирис мог наблюдать, наверное, самую завораживающую и пугающую картину в своей жизни. И очень скоро понял, как насколько они облажались. Где-то далеко, на корабле с двумя неприметными детьми, что покидал государство Тринианское, тень пробудился. Он распахнул свои глаза, почувствовав неожиданный прилив сил хаоса, которые напитали его давно погрязшую в пороках и грехах душу. Никогда прежде здесь он не чувствовал такого прилива сил, и в первый момент даже не понял, что происходит, а потом понял. Понял так хорошо, что даже ему, повидавшему много грязи и ужаса, стало совсем нехорошо. «Ох нет, нет, твою мать, вы что натворили, мудаки!» Прошипел он в никуда, и едва Дора и Мара успели распахнуть свои глаза, исчез. Как он говорил, он может путешествовать между своим недалеким сыном и его куда более разумными внучками, как во тьме между факелами, и чем дальше, тем сложнее их разглядеть во тьме. Что ж, теперь тень видел огромный пожар во тьме, который распускал свои языки во все стороны, напитывая этот мир своей силой. И тень хорошо знал, где он может найти виновника того ужаса, который они только что впустили сюда, если не было уже поздно. Это было завораживающим зрелищем, особенно с борта линкора смертников, которые все это время были рядом. Видеть, как из носа корабля вырывается золотистый луч и врезается во что-то невидимое, образуя золотое блюдце. Оно искрится, расширяется и медленно закручивается, превращаясь в водоворот, что с каждой секундой растет в размерах, пока в самом центре не появляется дыра. Ядовитого фиолетового оттенка дыра с краями, которые будто кровоточат, покрытые золотистыми молниями. И в этот момент все, кто за этим наблюдал, почувствовали ужас. Ужас, который был несравним ни с чем другим. Потому что за дырой, за тем оком водоворота, что открывал линкор Инквизиции, в сполохах и клубах красно-фиолетовых облаков, виднелся совершенно другой мир. Мир, который был не подвластен смертным, обитель самых страшных и жутких порождений обеих реальностей, и дом тех, кого знали в сердце реальности, как изгнанников. Корабль открывал туннель через сам хаос, прожигая лучом коридор сквозь самые недра ужаса в родную галактику. Глава 271. Элиадирас, отключай меч. Сейчас же отрубай его. Уже в тот момент я понял, что все пошло не по плану. Едва выдрав меч, оборвав все провода одним рывком, я бросился на мостик, что было сил, вместе с Грогом, и теперь мы стояли посреди залитого кровью и заваленного трупами зала, наблюдая самую пугающую и завораживающую, которую можно было только увидеть. Громадный туннель, который мог пропустить через себя десятки линкоров. Его края искрились золотым светом, удерживая расходящуюся гниющую рану, стены закручивались, били молниями, прорываясь через огромные налитые кровавыми червоточинами облака, словно огромный ураган. А его выход, словно громадное окно, выходил на одну из планет нашей галактики, полностью застроенная и покрытая смогом, словно скалистый кусок камня в дымке, окруженные тысячами кораблей, боевых барж и летающих крепостей. Даже ни разу не видев ее в своей жизни, мы знали, что это за место. Мы открыли туннель прямо к первородной планете, к центру империи, ее сердцу, самой душе, на которой держалось все, к земле. И что было самым страшным, мы проложили прямо через мир демонов. Я ни разу не видел подпространство своими глазами, но мог узнал его сразу, едва узрел эти пугающие сплетения потоков хаоса, которые были, как бушующие моря, эти переплетения плоти чудовищ, которые там обитали, тени миллиардов демонов, что стаями носились по одной им известной траектории. Я видел чудовищных титанов, что гнили заживо, и липкие щупальца ужаса, что тянулись к выходу, будто почувствовав выход. Они уже пролезали наружу, будто обхватывая края гниющей раны, что мы пробили в сердце реальности. И в этом бушующем урагане темной энергии и зла я видел их. Флотилии демонов, полуразрушенные корабли, искореженные и изуродованные под стати хаосу, огромных чудовищ и миллионы демонов, которые закрывали собой все, словно густой ядовитый смог заводов. Они ждали, они знали, они готовились и пришли в движение, казалось, что медленно и неповоротливо, направившись в свой чудовищный поход. «Твою мать!» — выдохнул я. Внутри не было ни возбуждения, ни азарта, ни воодушевления или ярости, которую я чувствовал перед боем. Было лишь чувство обреченного отчаяния, липкого и пронизывающего, когда ты понимаешь, даже сражаться бесполезно, потому что это ни к чему не приведет. «Зирис, ты отключил его, механизм», — обернулся я к компьютерам. «Да», — сразу попытался, но не отключается во время перехода. Просто блокируется, не дает отключить. В моей голове пытался созреть план, глядя на то, как армады демонов и предателей устремились в оба конца этого туннеля, когда все вновь резко изменилось. Не успел никто из нас моргнуть глазом, как пространство перед нами потемнело, образовав красный, словно наполненный кровью с черными прожилками диск, похожий на блюдце. Единственное, на что нас хватило, выхватить градометы. Это был чистый рефлекс, но и он не спал от огромного демона, который выскочил перед нами. Успела прогреметь лишь короткая очередь из двух стволов, прежде чем оплеухами он раскидал нас во все стороны, оставив перед собой меня одного. «Дээль пайопыпельяте мягкий знак вычетээннате ваэрээлли дээте и сука», проревел он мне в лицо. «Мудээль искасэма дээсээнтээмгээлля вэнагээмазэгэа». «Тень, какого хрена?» Начал было я. «Какагээхаэрээна», его голос раскатами грома расходился по залу. «Какагээхаэрээна эллия дээрастэвэв кагээвээра дээльс яте акэм мудээкэм». «Я». «НЕПНЕМАЕША мягкий знак ГРЕТ ЕПЕМАЗЭГА и ВЕЛЁ». Сбоку от него прогремел выстрел из градомета, но тот, не глядя, перерубил оружие Зириса взмахом руки, выпустив в него демонический клинок. С другой стороны на тень набросился Грок с цепным мечом наперевес, но он играючи отправил его в полет через весь зал в стену. Раскидав их в разные стороны, тень глубоко вздохнул, после чего обернулся к окнам капитанского мостика, огромным вытянутым вверх окнам, будто из храма, перед которыми открывалась картина конца света. Щупальца уже заползали в эту реальность, всполохи энергии хаоса выплывали бушующими молниями внутри кровоточащих кровью фиолетовых облаков. «Что вы натворили, идиоты?» — пробормотал тень, глядя на завораживающее зрелище. «Что же мы натворили?» — зло бросил Зирис, поднимаясь с пола. «Вы так и не поняли?» — он посмотрел на меня. «Ты так и не понял, Элиадирас?» Я тебе говорил про игры хаоса. Говорил тебе, что если он что-то затевает, то любая твоя победа, это его победа. У нас не было выбора, тень. У вас был выбор. Они начали открывать порталы. Махнул я рукой за спину. Начали проникать в этот мир. Они уже начали открывать один из порталов. Скажешь просто смотреть, как это происходит. Тень кисло улыбнулся. За столько лет они не смогли проникнуть сюда, а сейчас вдруг смогли, имея столько времени в запасе, столько слуг, что готовы ради сил разбиться о стену. Они именно сейчас смогли открыть портал. Ни год назад, ни 10, ни 100, именно сейчас, когда появились вы. Тебе не кажется это все странным? Ты не задавался вопросом, почему у них не получалось открыть портал до этого? У них не получалось ничего, кроме каких-то мелких, которых схлопывало само пространство, верно? С чего вдруг у них сейчас должно было получиться? Окинул он нас взглядом. Грок медленно шагал в нашу сторону. Зерис обходил тень сбоку, держась на расстоянии. «Хочешь сказать, демон, что это было все ради нас?» — спросил он. «Если Хаос строит план, то каждая ваша победа будет лишь его частью. Как в шахматах, он скармливает вам пешки, ладей, слоны и даже ферзя, но лишь для того, чтобы вы сделали по итогу то, что хочет он. И вы сделали, дебилы. Вы очень хорошо постарались. Мы уничтожили секту», — произнес Грок твердо. «Ты вообще, дегенерат, молчи. Тошнит от тебя», — выплюнул тень ему в лицо слова, после которых другой бы не прожил долго. «Он дал вам победить. Он провел вас от самых пешек до своего ферзя, чтобы вы думали, что действительно побеждаете. Сливы инфы, по которой вы находили их, такие удачные операции, победы без поражений. Вы лишь шли по намеченному пути, убеждая себя, что все в ваших руках, вас заставили думать, что это ваше решение, и легконько подтолкнули в конце лишь для того, чтобы придать вам уверенности, лишив осторожности. Вы сделали то, что не мог Хаос все это время, убив двух зайцев одним выстрелом. Открыли ему путь к земле и к сердцу реальности, откуда он поглотит абсолютно всех. Мы подняли взгляд на туннель, с обратной стороны которого уже разыгралась битва. Я видел, как тысячи кораблей встали стеной напротив портала, открыв шквальный огонь по тому, что лезло наружу. Видел те боевые крепости, что висели на орбите, которые неустанно посылали торпеды и ракеты, засыпая врагов огнем. Надо обесточить его. Если корабль поддерживает туннель, то без него все схлопнется, — произнес я. Еще есть время, мы можем. Ага, можете, — пробормотал тень, отступив назад. Дадут вам теперь это сделать. Перед нами, прямо перед окнами, начали открываться новые червоточины, мерзкие, пропитанные кровью и тьмой, которые разъедали реальность, образуя новые порталы. Я в первый раз видел такой мощи червоточины, пути встречался с подобными уже, но силой я чувствовал силу, непреодолимую и сокрушающую всем своим естеством, что кричало об опасности. Хищник всегда чувствует более крупного хищника, и я чувствовал куда более сильного врага, что был готов выйти к нам навстречу, и знал, кого мы увидим. Я выхватил меч, понимая, что это станет для нас это концом, однако это было нашим долгом — остановить кошмар, который мы и породили, до того, как он выйдет из-под контроля. Но едва я коснулся кнопки, чтобы выпустить луч, который разрубит этот корабль напополам, и мой меч выбило из рук, отбросив его далеко в сторону. Я обернулся назад, выхватив градомет и выпустив очередь прямо в червоточину за моей спиной, но услышал в ответ лишь смех. Из нее, из этой грязи хаоса, словно болотной воды, на капитанский мостик шагом, эхо которого разливалось зловещим скрежетом, вышел он, воин, которого видели лишь единицы, и еще меньше могли похвастаться тем, что пережили с ним встречу. Один из тех, кто был легендой, героем человечества, который сражался во славу империи, отец каждого из нас, подарив нам часть своего ДНК, часть своей силы, но переметнувшейся на сторону хаоса. Властители, дети императора, вторые после него, лучшие из лучших, но теперь они были лишь псами богов хаоса, лучшими из лучших, но псами, предателями, которые не заслуживали даже права называться людьми. И он, властитель, отец многих орденов, включая мой, чье ДНК частично было и во мне, стоял передо мной. Мамон, он был огромен и уступал в размерах лишь тени. Его доспехи, я помню, как они сверкали на фресках, которые сохранились после того, как память о нем пытались стереть, теперь же были пропитаны тьмой, променяв свет человечества на тьму демонов, усеянные рунами и черепами тех, кто однажды бросил ему вызов. Его лицо теперь было похоже на череп с множеством трубок и проводов, входивших прямо в его голову и шею. Губы ссохлись, оголив звериный оскал, а глаза, пропитанные одной лишь ненавистью и алчностью, взирали на меня. «Какая встреча на этом забытом корабле», — произнес он, и все вокруг завибрировало от одних его слов. «Это удивительно видеть здесь одновременно тебя, Умрой, предатель из предателей, и тебя, солдат отпрыск этого предательского отродья. Странно слышать о предательстве от тебя, гнилой предатель», — прошипел я, выпустив ауру хаоса вокруг себя. «Это произошло само собой, словно инстинктивно, как у животных встает шерсть дыбом». «Гнилой предатель», — расхохотался он мне в лицо. В этот момент из двух других порталов выпрыгнули двое других властителей. Я их знал. Все их знали, предатели человечества, что однажды повернули свое оружие и силу против тех, кого должны были защищать, включая собственного отца. Тардарин и Крафтлер, огромные, подавляющие своей силой и мощью и неотвратимые, как сама смерть. Каждый из них был воплощением тех богов, чью силу они приняли. Тардарин был словно раздувшийся труп, чье лицо было похоже скорее на шар с глазами, из которого торчали зубы. Его броня прогнила местами, показывая наружу органы, в которых копошились личинки. Крафтлер был скорее тенью, словно змея и похожей на нее даже лицом в броне, которая была как чешуя со множеством шипов, на которые были наколоты головы несчастных, что встретились на его пути. Они обступили нас с трех сторон, как задиры первоклашек, заставив нас встать в круг, даже тень, который выпустил клинки. «Гнилой предатель», — повторил Мамон со смехом, который заставлял трястись меня от страха и отвращения. «Знаешь, мальчик, я бы предпочел, чтобы меня называли прозревшим, тем, кто увидел всю грязь и гнилую суть империи твоего императора, который давно предал нас всех. Я верно говорю, брат Тардарин?»